Спокойно и без сомнений. Мне кажется, он понял, что приказ отдали вы, и потому не подверг его сомнению, ответила девушка тихо. Скорее всего, он и так не подверг его сомнению, понимая, что это необходимо. Хотя чуть позже он все-таки выразил сомнение в эффективности таких мер. Возможно, он прав. Подобное может не остановить того, кого ведет сила, но замедлить, вполне. Скоро будет неважно, придут джедаи к результату в своем расследовании или нет. Мужчина внимательно наблюдал за реакцией девушки, но та по этому поводу не волновалась. Есть какие-нибудь вопросы? Да, могу я узнать, зачем Сириус Кибердайн тело джедая и почему она будет присутствовать на предстоящей операции? Девушка вновь опустила голову. И почему на этой операции будет присутствовать Нут Ганрей? Интересно, а он догадывается, что его недолюбливают? Похоже, все, только прямо ему это не говорят. Подумал Дуку, в основном, чтобы отвлечься. Вообще-то он считал, что Ганрей знал об этой особенности отношения к нему, чем и пользовался. Более того, скорее всего, он создал для себя образ труса, глупца, недалекого и жадного существа. Хотя последнее можно было считать особенностью расы. Ведь, как показывала практика, недалекие глупцы, да еще и трусы, не становятся вице-королями крупнейшей коммерческой организации в галактике. В любом случае, довольно часто его привычка влезать в дела самым неожиданным образом нервировала, особенно военных. Я понимаю, там будет его флот, но ему-то там что делать? Ладно, если бы там была угроза какой-то сделки, как у Техносоюза, но тут решение проблемы, о которой вообще никто не должен знать, продолжала Ческа. Она начала недолюбливать неймадианца с того времени, когда тот умудрился, из-за того, что ранее не знал ее, назвать ее девочкой на побегушках. Вообще-то в тот день и сам Дуку хотел убить его на месте, но, к сожалению, Ганрей имел важную роль во многих важнейших планах, и эмоций, как обычно, пришлось подавить. То есть, по присутствию Мари Мариус Мар у тебя все-таки вопросов нет, уточнил учитель. С ней хочет встретиться генерал, да и его тело получило некоторые повреждения, ну, и там, диагностика, обслуживание. В принципе, тут еще понять можно, но с этим торгашом. Начало она из-за чего мужчина решил прервать ее, чтобы не слушать, что еще плохого она думает о Ганрии. Для решения проблемы он предоставил нам флот и армию Торговой Федерации, по личной просьбе Дарта Сидиуса. В обмен на это он захотел увидеть генерала Гривуса в деле, вживую, якобы для того, чтобы оценить и, возможно, попросить его помощи, как командира, в будущем. «Я не могу с этим ничего поделать, но он не будет вам мешать», — ответил он, заметив по лицу слушательницы, что она все равно недовольна. Следовало попробовать отвлечь ее, потому добавил как бы между делом. «У тебя все готовы к предстоящей операции? Я отправил вас двоих не только потому, что доверяю вам, но и будучи уверенным, что вы сделаете все в лучшем виде и разберетесь с этой угрозой раз и навсегда. Дарт Сидиус тоже оценит результаты операции. Вы мой учитель, а не он», — недовольно пробубнила девушка, но он все же услышал эти ее слова, от которых испытал мгновение гордости, но потом вновь вспомнил неприятные мысли, что все больше накапливались по мере этого сеанса связи. Тан добавила отточенным в военной академии голосом. «Все готово. Наши дроиды-разведчики следят за планетой, ее пока никто не покидал». «Хорошо, если у тебя все, конец связи», — произнес Дуку, заметив, что девушка склонила голову в знак согласия, и оборвал зашифрованный канал связи. Когда голограмма исчезла, девушка встала и, подойдя к столу, отключила систему шифрования. Направившись к выходу, она как будто сходу врезалась в дверь, но на деле просто прижалась лбом к холодному металлу. Чтобы ее не подслушали, дверь была закрыта и открывалась только по нажатию кнопки, но Ческа ее не нажимала. Она всегда слушала учителя, была верна ему и не собиралась подводить, но в последнее время у нее появились вопросы, которые она не хотела задавать ему. Встреча с джедаем, что находился на грани, потребовала от нее приложить все силы, и она сделала это, черпая их в своем страхе перед смертью, злости на его упрямство и, неожиданно для себя, чувстве, которого не должно было быть. Отчего-то она решила называть это страхом, страхом перед потерей киборга, который, как казалось, понимал ее. Вроде бы, учение ситхов нарушено не было, все это были эмоции, чувства и страсти, которые обычно подавлялись, но были необходимы адептам темной стороны силы. В этот раз она, как обычно, использовала их и из-за их силы смогла заметить это, почти понять, что имеет особое отношение к этому киборгу. Поняла, что он для нее нечто большее, чем задание от учителя, но в то же время понимала, как это все глупо и непонятно, до невозможности глупо. Потом, подумала она, смотря в металл у двери, сначала надо разобраться с заказчиками нападения. Может, они расскажут что-то интересное, и дождаться, чем кончится история с Шенджоном. Может, учитель успеет передумать по поводу оценки моих действий. Она поправила свой плащ, нажала кнопку и вышла в коридор, после чего дверь в зал связи закрылась, и он погрузился во тьму. Все жду, что что-то случится. Все-таки мне кажется, что джедаи до чего-то докопаются. С ними же их сила. С другой стороны, мне всегда казалось странным то, что обычные разумные и пользователи силы живут вместе десятки тысяч лет, при этом первые как будто просто смиряются с преимуществом других. Как такое возможно? Да, сила неотъемлемая часть этого мира, но все же разве ни у кого не появлялась идея создать оружие или методы борьбы с теми же джедаями, как Ваттамбар в свое время, то есть в будущем создаст картозисных боевых дроидов? Ответов, как мне кажется, два. Либо по каким-то причинам, скорее всего, вмешательство этих самых пользователей силы, подобные методы не были созданы или созданы, но оказались малоэффективные. Либо они все-таки были созданы, но, конечно, их скрывают, это же огромное преимущество, но они все же есть, и время от времени кто-то их использует. Ладно, не буду об этом. Пока мне хватает этого ожидания и того, что мы спешно улетели из системы на корабле Тан. Да, у нее есть свой алмаз, и подарил ей его Дуку. Мне бы такой подарок, за 5 миллионов кредитов, хотя, в ее случае, вполне логично. Почему мне кажется, что их отношения как учителя и ученика, скажем так, не совсем похожи на отношения до невозможности строгих и суровых ситхов? Все-таки стоит иметь в виду, что граф, бывший джедай, между прочим, судя по канону, Сидиус мог и не воспринимать его, как ученика, хотя, в общем, хотелось бы в этом разобраться, вот только я сильно опасаюсь, что Тан меня быстро раскроет. Таланта шпиона у меня точно нет, я больше военный, причем не разведчик. Думаю, будет время попробовать, да и тот факт, что я лечу на ее корабле, может позволить мне больше узнать о ней. Да и, как ни крути, а мои вопросы, учитывая произошедшие на оплоте, можно и объяснить. К сожалению, джедаи успели испортить мне мою победу. Точнее, не совсем, конечно, победа она и есть победа. Просто из-за них мы спешно улетели, и потому награда будет меня некоторое время догонять. В то же время, я бы предпочел распорядиться этой наградой сразу, но на данный момент не думаю, что я могу просто пританно или даже по ее устройствам связи сказать: «Летите на Татуин за матерью Энакина Скайуокера». Меня, как минимум, могут не понять мои союзники. Да и, если честно, после того, как я увидел дроидов в деле, я как-то опасаюсь доверять им настолько важные и деликатные задачи. В общем, вскоре у меня появится 4 моих газанти, все-таки на данный момент, это самые подходящие для моих планов корабли, особенно учитывая, что Техносоюз внесет все запрошенные мной модернизации. Между прочим, воспользовавшись встроенным калькулятором, я насчитал что-то вроде 200 тысяч за штуку, но Ваттамбар в порыве щедрости, уж не знаю, чем она вызвана, победой в бою, его спасением или теми контрактами, от количества нулей, в которых у меня сердце выпрыгивает из брони, подарил мне их вместе с другими вещами, что как бы шли в комплекте. Блин, как-нибудь надо узнать, что это значит, быть очень богатым. В общем, вместе с кораблями идут кое-какие припасы, некоторое количество дроидов в один, в два и дроидов Командос, а также 2 дроида тактика модели товарищ. Что касается первых, то они являются экипажем, ну, и отделение я взял для проверки технической части, неважно. Вторые, собственно, для того же, ну, и как боевая единица, думаю, подойдут. А вот на модель ВХ, несмотря на их фиаско с джедаями, у меня серьезные планы. Кстати, задумался о размещении на них эмблемы, ведь на Кале каждое племя имеет эмблему, а значит, и воины тоже, но решил пока не рисковать. Мне еще не хватало, чтобы меня раскрыли раньше времени. Будут войска, потом и сделаю. А вот 2 тактика. В общем, мне позарез нужен кто-то, кому я смог бы доверить несколько дел, при этом не глупый и надежный, насколько это возможно. Поэтому я предложил перепрошить того тактика с поехавшими мозгами, сделав его более, точнее, менее независимым и индивидуальным. Я его как бы попроверяю немного, а потом будет ясно, можно ли его использовать, хотя, судя по виду тамбура, мне кажется, что этой модели дроидов вскоре придется нелегко. Частично это подтверждает то, что я получил второго тактика, только его программы изменили так, чтобы он анализировал мою тактику. Еще одного такого навязал Танн и сделал какие-то там выводы, что в перспективе улучшит программное обеспечение. Вообще не понимаю, как это все работает. А я ведь еще собираюсь попробовать перепрошить программное обеспечение первого. Подумаешь, вообще не имею понятия, как это делается. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Но, похоже, с дроидами этой модели будет точно такая же ситуация, как и со всей армией дроидов. То есть вначале мы получим то, что планировалось изначально, а уже позже, через несколько месяцев, в войска начнут поступать улучшенные модели. А я тут еще губу раскатал и думал, что мне удастся все изменить до Джанозиса. Ага, конечно. Единственное, что прошло вообще без каких-либо проблем и потрясений, это выполнение моей просьбы по поводу того дроида В1, которого я таскаю с собой после Джанозиса. Конечно, никто не понял, зачем мне это, но его личность, если можно так сказать, загрузили в модель М. Честно говоря, не знаю, почему я это делаю. Хочется кое-что проверить, и от чего-то именно В1 кажутся самыми безопасными для меня. Ах, ладно. В общем, сделаю его своим адъютантом. Когда будет время, может, еще что-нибудь придется тайно выносить после боя. Кстати, неожиданно для себя узнал, что мой небольшой эксперимент имеет право на жизнь. Я просто вспомнил, что когда-то какой-то дроид в мультсериале, пока его рубил кто-то из джедаев, кажется, Йода, кричал, что его только что повысили в звании. Оказалось, что в Техносоюзе, Торговой Федерации и других собственниках крупных армий дроидов давно практикуется перенос личности простых дроидов с большим опытом и показателями в тела дроидов офицерских моделей. Опыт, полученный на поле боя, повышает эффективность принятия решений, но они все равно ограничены программами и мощностью процессора, что и исправляют, давая им более лучшие тела. В общем, посмотрим. Хотя, судя по всему, появление специализированных дроидов-офицеров тех же моделей Т или супертактических дроидов может поставить крест на этом. Да, дела. В общем, надо бы заняться дроидом-тактиком и узнать, как там дела у Хайсена. Внешнее кольцо, сектор Д-Астан, система Сирина, орбита планеты Сирина. Дуку прервал связь и, отойдя немного назад, сел в кресло, которое, по идее, принадлежало капитану корабля. Но поскольку капитаном здесь был дроид и многого от него не требовалось, пользовался им именно он, но редко. Граф также не слишком часто летал на щедростях, но прекрасно знал, какое значение в политических играх может иметь хорошо вооруженный корабль. А если этот корабль не один и загружен под завязку так необходимым другой стороне переговоров оружием, то ему определенно стоило полететь именно на нем. Точнее, на флагмане небольшого флота из 3 кораблей. «Господин, все готово к сверхсветовому прыжку», — доложил дроид лучшей модели АМ, как заверяли инженеры Техносоюза и индустрии Джанозиса. «Вообще-то, единственный человек на борту предпочел бы экипаж из органиков, но именно в этот раз ему надо было продемонстрировать корабли, чей экипаж полностью состоит из дроидов. Если все получится, то целых 3 системы будут готовы выйти из состава республики в ближайшем будущем». «Хорошо, вылетаем», — ответил граф, мельком посмотрев на стоящего в стороне дроида модели «Товарищ», насколько он понял из довольно веселого видео, в котором аналогичный дроид внезапно сходит с ума и начинает стрелять в живых офицеров. С ними имелись проблемы, потому старшина Тамбар оперативно прислал ему улучшенную модель, попутно попросив возможность послать 2 наблюдателей к Гривусу и Сефранстан, чтобы на основе их опыта улучшить программное обеспечение дроидов. Пришлось согласиться, поскольку, судя по всему, все это касалось очень важных вопросов, что были подняты еще на том совещании по поводу офицерского состава. Хотя не стоило исключать и того, что Скаканин таким образом замаскировал своих собственных шпионов. Все-таки участие корпоративного альянса и коммерческой гильдии в конфликте на Векторе подтвердилось, что еще раз показывало, насколько дружно живут будущие союзники по КНС. Но это было наименьшее из имеющихся проблем. Несмотря на разгром джедаев и появление возможного кандидата в темные околиты, Шэн Джон мог принести проблемы. Маловероятно, что Орден сумеет сделать что-то существенное, но все же было нежелательно, чтобы они начали поиски в направлении неизвестного киборга и пользователя темной стороны силы. До момента, когда эти двое смогут появиться более-менее открыто, оставалось еще чуть больше 3 недель. Правда, даже эти проблемы могли показаться несущественными, по сравнению с теми, что волновали графа больше всего. Корабль перешел в сверхсветовой прыжок, что было хорошо видно с мостика, но мужчина, сидевший в капитанском кресле, смотрел на это невидящим взглядом. Сейчас он мог позволить себе задуматься немного более свободно, чем обычно, пока был в пути и его положение в пространстве было несколько неопределенно. Тем более, у дверей в помещении стояли 2 колешца. Он уже успел убедиться, что они довольно хорошо понимают свою работу и знают, что делают, а потому начал доверять им. Правда, периодически возникали проблемы наподобие того, что первое время они заставляли дроидов разоружаться при входе на мостик. Ну, и он еще не определился с тем, стоит ли оставлять их внешний вид, как есть, или лучше приодеть, выдав более подходящую, по его мнению, одежду и защиту. Все-таки кому-то могло показаться странным, что графа Сирена охраняли какие-то существа, похожие на дикарей с отсталой планеты. Было бы логично предположить, что нападение на Джианазисе организовали те, кто могут заглянуть в будущее. Но кто мог знать, что это могут оказаться пророки темной стороны? И как же так вышло? Как вы могли это допустить, учитель? А хотели ли помешать? Задал сам себе Дуку вопросы, о которых старался не думать в обычное время. Он верил своему учителю и не хотел каких-либо проблем с ним, по крайней мере, до того момента, пока не осуществится их общая мечта, а потому всеми силами держал свои сомнения в тайне, так, чтобы никто не мог о них догадаться. Став ситхом, Дуку узнал о том, что долгие десятилетия Орден Джедаев и правда прозябал в неведении. Дело было даже не в личности нынешнего канцлера или в том плане, который они вместе с ним сейчас реализовывали. Учитель поведал ему о пророках, которые долгое время вполне нормально существовали и не попадались на глаза джедаям, при этом активно пользовались темной стороной для своих предсказаний и влияния на галактику. Конечно, ему было рассказано не все, но и этих деталей хватало для понимания сложившейся ситуации, а также для понимания того, что учитель пользовался услугами этих людей и, в некоторой степени, насколько это возможно в его положении, доверял им. Тем больше вопросов вызывало то, что он пропустил их действия, направленные против его же планов, хотя, опять же, за это они вскоре поплатятся. Вот только хотелось бы знать, чем вам так не понравился Гривус, что вы решились пойти против учителя и нарушить его планы, попытавшись убить его. Дело в его новом теле. Дуку сменил позу, кресло было из металла, и продолжил думать. Или же в том, что он сказал мне, учителя это не заставило действовать так, а вот они, генерал. Вы явно сильно влияете на мою ученицу, да еще тот факт, что эксперимент с кровью имеет успех, это. Она по-прежнему верна мне, но если у меня все это вызывает столько вопросов, она девочка не глупая, тоже начнет задавать их и искать ответы. Знаете ли вы, какие силы из-за вас пришли в движение, и так не вовремя? Знает ли учитель? Знает, но почему ничего не предпринимает? Все по его плану. Может ли быть такое, что мы все для него расходный материал, и что он с самого начала задумал что-то, что позволяет ему не бояться таких вот проблем? А ведь это означает, что и на мой счет у него есть планы. Еще месяц назад Дуку не задумывался о подобном. Все было понятно и просто. Он стал ситхом, хотел изменить республику, создать новый порядок, и у него был союзник и наставник. Но где-то после того разговора и обещания Гривуса его стали посещать разные мысли, такие, которые нарушали хорошо сложенную картину мира вокруг. Ему даже пришлось принять это, принять его и позволить действовать самостоятельно. Он делал это, в основном, потому, чтобы иметь возможность маневра перед учителем, чтобы в силе оставался план, на выполнение которого было положено столько лет. Но чем больше он цеплялся за старое, тем больше понимал, что это, в какой-то мере, глупо. Точнее, он понимал, что не сможет в конечном итоге просто оставаться в стороне и будет обязан сделать выбор. Не сейчас, но потом, в момент, когда этот выбор встанет между тем, что они планировали с учителем, и чем-то другим. А еще его ученица, она оказалась втянута во все это, слишком близко к Гривусу, и я не могу отдалить ее от него, потому что учитель приказал, чтобы она вошла к нему в доверие. Неужели он знает, как она мне дорога, и хочет таким образом избавиться от нее? Пронеслась мысль, отдавшаяся болью в голове, так как была слишком неправильной. Ситх не должен кого-то любить, любовь ведет к жалости. Но он не хотел терять свою ученицу, потому задумался, как-то не сразу поняв, что перескочил на другую тему. Возможно, я бы мог найти кого-то еще, из тех же темных околитов, приблизить его, сделать вид, что это он, мой ученик, что именно он мне дорог, а когда придет время, так она будет в безопасности, то, чему я ее научил, не пропадет даром. Да что же это такое? Почему я должен думать над этим? Чтоб тебя, генерал Гривус, своим повелением вы все, господин. На связи главная штаб-квартира Сириус Кибердайн. Сообщают, что вы хотели поговорить с исполнительным директором Мари Мариус Мар, произнес дроид-тактик, при этом повернув голову в его сторону. «Свяжите», — произнес граф, закрыв глаза и глубоко вздохнул, успокаиваясь. Он понимал, что должен принять какое-то решение, но, к счастью, на данный момент у него имелось время на обдумывание. Появилась голограмма знакомой ему девушки, которая сидела за столом и что-то делала с планшетом. «Вы хотели поговорить со мной, граф? Не стоило беспокоиться, я получила ваше сообщение и, честно сказать, удивлена тому, что вы не доверяете моим возможностям по сохранению коммерческой тайны. Нет, в этом вопросе я в вас уверен, потому и обратился к вам. Сейчас меня интересует другой вопрос, а именно, ход проекта М. Мужчина доверил все детали организации Мари, а потому не понимал, почему проект назвали так. С другой стороны, это позволяло все скрыть, никто бы не догадался, что подразумевается попытка создать существо, чувствительное к силе через переливание крови того, кто ею владел. Секундочку. Кодировка уровня А, ответила девушка. Голограмма заребила, после чего стало четче, чем до этого. Мы же и так общаемся по каналу МБК, добавил Дуку, считавший это излишней предосторожностью. Да-да, нас никто не слышит, кроме банкиров, ответила собеседница. Отложив один планшет, взяла другой и что-то в нем пролистала. На данный момент я могу сказать, что никаких подвижек нет. Мы, конечно, проведем диагностику, но все говорит о том, что ничего не получилось. Как-то так, хотя, судя по вашей реакции, кое-что все же есть. Да, у меня есть некоторые свидетельства того, что объект получил желаемые возможности, пусть пока и в довольно слабом объеме, ответил граф, и правда удивившись. Он даже стал забывать о своих прошлых переживаниях, задумавшись на все воля силы, но, получается, что эксперимент спорный, и он мог получить чувствительность иным путем. Но зачем тогда ей некоторые свидетельства, а могу я на них взглянуть? Может, в итоге, нам не придется проводить параллельное исследование. Ведь, если его делать, по-видимому, мне понадобится живой органик, чувствительный к силе, проговорила девушка, задумавшись. Это длилось мгновение, и она весело добавила. Потому-то я и попросила вас о помощи. В любом случае, я бы советовала дождаться диагностики. Тогда мы можем получить какие-нибудь интересные данные. Ой, меня тут совет ордена джедаев вызывает. Кажется, будет разнос за. Держите меня в курсе касательно проекта, не буду мешать. Сразу ответил граф прежде, чем она успела что-то сказать, явно желая это сделать, и отключил канал связи нажатием на кнопку в подлокотнике. Он вновь устало вздохнул, подумав. Мне кажется, или она приобретает все большее значение в происходящих событиях. Может узнать у учителя его мнение по поводу ее присоединения к КНС? Он вновь посмотрел вперед, начал думать обо все тех же вопросах, что тревожили его, но тут же отогнал эти мысли. Сейчас для них было не время, нужно было работать в другом направлении, тем более, ему все же хотелось узнать, к чему приведут результаты будущей совместной операции Гривуса и Тан, в которой у последней есть секретное поручение по поводу пророков. Честно признаюсь, я зауважал Вата Тамбара намного больше, чем тебя, когда обещанные 4 корабля догнали нас через 4 дня после вылета из системы Вектора. Чтобы ты поняла, объясню. Алмаз имеет сверхсветовой двигатель 0,75 класса, это один из самых быстрых в галактике, быстрее, наверное, только Сокол. Причем прибыли они к точке встречи уже доведенные до ума, все-таки скакане. Подожди, а как они вообще нас догнали? Если на Газанти двигатели 3-го класса, ну да, выходит, они нас не догнали, а вышли с какой-то верфи Техносоюза где-то по пути. Ну, все равно впечатляет. Правда, дроидов командос на них не было. Вот почему старшина послал их с нами. Да, я иногда страшно туплю, надо бы хоть немного, но отдохнуть. Вон, Танн явно знает в этом толк. В общем, один корабль, тот, что успел к нам пристыковаться, пока рассчитывались новые координаты, вместе с отрядом дроидов ВХ и моим тактиком послал на Лато Минор, если тебе это что-то говорит. Все-таки придется ограничиться пока этим, так как дальше они нас явно не догонят. Остальных, за исключением некоторых дроидов, послал на Джанозис. Кажется, я тоже хочу себе алмаз. Может, вооружен не очень, но быстрый. Центральные миры, главная штаб-квартира корпорации Сириус Кибердайн. Госпожа Мари, извините за грубость, но вы можете приказать, и мы доставим вам живого джедая. Незачем просить о помощи посторонних, особенно из тех, кто использует силу, произнес мужчина в строгом костюме, сидя в кресле для гостей и закинув ногу на ногу. Волосы на его голове были черные, короткостриженные и покрывали лишь часть ее, так как половина верхней части головы и левый глаз представляли собой протез из металла с красным фоторецептором. Это контрастировало с другой стороной лица и с глазом с серой радужкой. Телосложение человека говорило о хорошей физической подготовке, хотя левая ладонь почему-то была в черной перчатке. Просторный кабинет как будто располагался на вершине башни посреди развитого мегаполиса. Это можно было увидеть в окнах, что заменяли часть стен, одна из которых вообще имела выход на балкон. В самом помещении, кроме стола в центре, кресла, кресел для гостей и столика с более удобными креслами в стороне, ничего не было. Причем стены, потолок и пол были идеально белого цвета, контрастируя с мебелью мягкие части, которые имели фиолетовые цвета, а твердые были выполнены из дерева. Рид, дорогой мой, в последний раз, когда ты проявил инициативу и не послушал меня, мне пришлось вытаскивать тебя из карусанской тюрьмы, причем за немалые взятки, ответила девушка, взяв планшет и начав водить по экрану карандашом. Она продолжила, не поднимая веселого взгляда, а после менять протезы. Так что будь добр, захлопни пасть, хорошо? Мужчина опустил взгляд, вздохнул несколько раз, как будто сдерживая злость, после чего ответил, как пожелаете. Обиделся, обиделся, да, ну извини, я не хотела, просто, сейчас это опасно. Мари положила планшет и уперлась в спинку своего кресла, смотря на собеседника. Время не то, вот если бы вдруг началась какая-нибудь война, в которой гибли десятки джедаев и при которой они находились бы далеко друг от друга, а значит, не могли помочь друг другу и ослабили контроль над своим пополнением. Тогда да, сейчас же за последние несколько дней погибли несколько джедаев, причем так, что вроде бы да, а вроде и нет. Орден будет копать большой такой лопатой и очень усердно, так что не надо подставляться и привлекать внимание. Как показывает практика, что ситхи, что джедаи довольно ревностно мстят за своих. Что бы там ни говорили об этой славной вещи, мести. Это было 10 тысяч лет назад, есть и сейчас. Значит, вы приостанавливаете проект, уточнил мужчина, но стало понятно, что у него проблемы с выражением эмоций, лицо как будто не двигалось, за исключением рта. Посмотрим, что покажет снятие данных с нашего клиента. Девушка услышала сигнал вызова и нажала кнопку на панели, встроенной в стол. Да, госпожа, совет джедаев хочет поговорить с вами. Прозвучал голос секретарши. О, почти угадала, и графу не соврала. Почти. Соедини через минуту. Она посмотрела на своего собеседника. Думаю, да, мне не удастся успеть на встречу с клиентом. Сообщи ему об этом и направь в качестве извинения помощь в виде отряда Дельта. Скажи, что я прибуду позже и дико извиняюсь. И направь отряд Гамма на диагностику, а то они в последнее время слишком часто косячат. Им провести полную диагностику, уточнил мужчина, вставая и явно имея в виду что-то важное. Нет, они еще нужны. Все, иди с глаз долой, у меня тут важный разговор намечается. Она проследила за тем, как он подошел к выделенному кругу на краю зала, который оказался лифтом, и опустился куда-то вниз. Встав, нажала несколько кнопок и вышла в центр помещения. Пока она шла, помещение затемнилось, окна покрылись серой пленкой, в которой здания снаружи виднелись лишь немного. Заработала голографическая аппаратура, и по периметру помещения возникли кресла, в которых сидели разумные в джедайских робах. В это же время на далеком Карусанте, в зале высшего совета, в центре помещения появилась ее голограмма. Поскольку все пропорции и положения объектов были соблюдены, У всех присутствующих возникало ощущение, что они находились в одном помещении. «Здравствуйте», — сказала девушка, оглядываясь вокруг и жалея, что голограмма не передает ее замечательного фиолетового делового костюма с галстуком. Закончив осмотр, посмотрела на одно конкретное существо. «Чем могу помочь? Приветствовать рады мы вас, миледи Мари», — произнес Йода, смотря на девушку. «Отвлекаем мы вас от дел?» «Нет, пока что. Я слушаю вас. Не каждый же день приходится общаться с высшим советом ордена джедаев», — ответила она, вновь окинув всех взглядом и почему-то улыбаясь. «Скажите, мы можем получить списки ваших клиентов из Техносоюза за последние 3 года?» — спросил магистр Винду, который также присутствовал в зале совета в виде голограммы. «Нет, точнее, конечно, конечно, можете. Я их вам сразу предоставлю», — веселым голосом ответила Мари, подняв большой палец вверх. «Как только увижу санкцию Сената на предоставление данных, которые составляют медицинскую и коммерческую тайну. Видите ли, услугами по киборгизации часто пользуются разумные, пережившие покушение больные или другие личности, для которых конфиденциальность очень важна. Если я буду рассказывать о них первому встречному, то ко мне тогда никто не будет обращаться. Как раз благодаря тому, что этого не происходит, у меня серьезная клиентура, и очень щедрая. Мы не первый встречный», — с некоторым недовольством ответил Карун, скрестив руки на груди. «Киборг, имевший на теле эмблему вашей корпорации, убил джедая. Если вы не хотите, чтобы это повлияло на ваш авторитет среди покупателей ваших услуг, простите, а как это повлияет на мой авторитет?» — удивилась собеседница, взяв в руки и начав трепать одну из своих кос. «Мы выпускаем медицинские протезы. Мы выпускаем протезы военного назначения. Мы создаем киборгов для самых разных сфер деятельности, но это ведь не дроиды. У них есть свои мозги, и ни я, ни моя корпорация не отвечаем за их поступки. Наоборот, извините за пример, у вас все же горе, некоторые клиенты поймут, что мои протезы хороши, если позволяют одолеть в бою джедая. Хотя, конечно, я уверена, что это был кто-то другой, мало ли, кто может поставить нашу эмблему. Все мои клиенты – добропорядочные и честные, разумные». Она вновь улыбнулась, на этот раз изобразив невинный вид, что у нее хорошо получалось, учитывая, что ощущалась она в силе слабо. Члены совета начали переглядываться, и, в конечном итоге, взгляды всех остановились на Йоде. Он вздохнул и опустил взгляд в пол. «Значит, помощь вы нам предоставите официальным путем только, несмотря на наличие у нас пакета акций ваших?» «Да, я, если честно, вообще не понимаю, почему все владеющие акциями моей корпорации внезапно начинают думать, что могут влиять на ее политику управления и работы», — прозвучал быстрый ответ. «И, грандмастер, надеюсь, вы помните, чем кончилась попытка мастера Харчи незаконно проникнуть в мое хранилище?» «Да, я помню». «То есть вы отказываете нам?» Йода вновь посмотрел на нее взглядом, в котором угадывалось сожаление. «Нет, конечно. Как только будет решение Сенатской комиссии по данным закрытого уровня, пожалуйста. Так что 5 лет, с мечтательным взглядом она посмотрела куда-то вверх. «Хотя, если бы вы отказались от решения не использовать услуги Сириус Кибердайн по протезированию, принятого после Руаусана, нет, с требованием этим совет не согласится. Мирное время сейчас, и нет в этом необходимости. Да и протезирование чувствительных к силе — слишком важный вопрос», — ответил магистр, вновь опустив взгляд в пол. «Тогда разговор окончен», — внезапно жестким голосом ответила девушка, выпрямившись. «У вас все, задерживать вас не смею я больше», — ответил Йода, после чего голограммы стали исчезать. Мари осталась одна в помещении, в котором оставался сумрак. Подняв руку и задрав рукав, она нажала несколько кнопок, что просвечивали через кожу, и в кабинете вновь стало светло. Посмотрев в потолок, тихо произнесла: «Йода, а вы не изменились, сколько мы с вами знакомы. Интересно, если даже совет ордена решил поговорить со мной, может, грядут изменения. Кто же этому виной? Вы, генерал Гривус, вы тот самый избранный, которого ждут джедаи, или ситхари, которого ждут ситхи? Посмотрим. Пока у меня появилась возможность подумать о будущей встрече с Мари, я решил сделать это, и неожиданно для себя пришел к интересным выводам. Скорее всего, она — это не ты. Да, очень похоже, даже слишком, но зачем тебе это? Кроме того, по мере моих поисков в этом направлении, мне удалось выяснить, что она здесь давно. Хотя там, Конечно, все странно, а точнее, очень скрыто. Создается впечатление, что она чего-то или кого-то боится. Поэтому не знаю, как может отреагировать на прямые вопросы, а значит, нужно подойти к теме аккуратно. В любом случае, мне нужно серьезно поговорить с ней и выяснить больше деталей, поскольку, хочу я этого или нет, но подобно лорду Сидиусу или магистру Йоде, похоже, она имеет здесь значение. У нас ведь все-таки войны скоро, а на войне лучше знать, кого можно считать своим союзником, а кого – нет. Тем более, если это та, от кого может зависеть обслуживание моего тела. Кстати, тот пилот, который так вовремя пальнул ракетой в ангаре, оказался мандаларцем. Ну, или просто человеком в мандаларской броне, которая, конечно же, лежит у меня. Если ты помнишь, мне нужен бискар, как материал для запчастей. Смешно звучит, да. Не знаю, возможно ли переплавка, но попробовать стоит. По крайней мере, я как-то так представлял добычу материала. Что же касается самих мандаларцев, то, в моей ситуации, не хочется лезть к ним, как это делают попаданцы в большинстве историй, слишком похожи на солдат удачи, слишком неконтролируемы. Мне бы с армией дроидов как-нибудь разобраться, тем более, по этой части уже есть подвижки. Ну, и еще, задумавшись о материале и необходимости его получения средств на покупку у меня как-то пока не наблюдается, я вспомнил о таком персонаже как Дурдж. У этого Гендея по-любому есть какие-то запасы бискара, так как он очень долго и очень много убивал мандаларцев. Да и, если честно, он меня малость пугает. Но пока я не нашел о нем никакой информации. Совсем. Может, его здесь и не было? Странно все это. Иногда я на самом деле опасаюсь полагаться на свои знания относительно Звездных войн. Вдруг что-то еще здесь не так, как я знаю. Центральные миры, Корусант, храм Ордена Джедаев. И мы это так оставим? Спросил Винду, переведя взгляд на Йоду, когда голограмма девушки исчезла. Грандмастер крутил в руках свою трость, что-то разглядывая на ней и ответив не сразу. Согласилась она помочь нам только после получения официального запроса. Иначе мы действовать не можем, демократия в республике правит, а акции ее у многих держателей важных имеются, недовольны они будут, если проблемы у нее возникнут. Если мы подадим официальный запрос, юристы Сириус Кибердайн и некоторые сенаторы смогут затянуть рассмотрение на несколько лет. Когда же разрешение все же будет получено, вполне возможно, что их юридический адрес будет изменен, да и не факт, что этого киборга создали по заказу Техносоюза и в указанные сроки, произнес Пло Кун, держа пальцы домиком. Сделав паузу, он добавил то, что каждый из присутствующих понял и так, она просто затягивает время. Когда мы получим возможность все узнать, информация будет уже не актуальна. Град-магистр, а кто этот мастер Харчи? Я не помню такого имени, произнес Карун с задумчивым видом, похоже, пытаясь все же отыскать что-то в своей памяти. Во времена, когда стал я рыцарем-джедаем, был такой джедай. В похожей ситуации Сириус Кибердай отказал ордену, и он решил взять силой нужную информацию, вновь опустив взгляд, проговорил Йода. Сделав паузу, вспоминая или же сожалея, продолжил. Погиб он тогда, но не физически, а духовно. Проникновение его и действия его засняты были на средства наблюдения и выставлено все было так, что пришлось его исключить из ордена, а потом пропал он. И тогда она была исполнительным директором, уточнила Паранцизис. В ответ на кивок, добавил, она представитель долгоживущей расы, человеческой расы она представитель, человеческий дух в ней, да и сама утверждала так, ответил гранд-магистр, подняв взгляд и посмотрев на закрытые двери в зал. Тяготят ее страх и желание жить без понимания причин. Киборг она за счет этого и живет так долго. За улыбками и шутками скрывает внутреннюю боль она. Не любит всех, кто чувствителен к силе, потому что в прошлом ее случилось что-то, что тяготит ее. Сделайте запрос в Сенат, попробуем мы ускорить его прохождение через инстанции, через наших союзников в нем. К канцлеру обратиться должны мы, чтобы ускорить решение вопросов юридических.